— нетерпеливо спросил Ранд. «Она убежала, мой господин». Одетая в легкую тунику, похищенную из прачечной, с распущенными волосами, Лиана осторожно спускалась по стене круглой башни. Дул прохладный ветер, и девушка совсем замерзла. Ей пришлось снять почти всю одежду, чтобы не мешать свободе движений. Взглянув вверх, она с удовлетворением отметила, что удалилась от окна комнаты на приличное расстояние, но до рва с водой было еще далеко. Ляне представилась на миг, как она падает вниз в темную воду. Ее охватил страх. Сердце отчаянно забилось в груди, дыхание участилось. Она почувствовала, что покрывается холодным потом. Собрав всю силу воли, Лиана попыталась взять себя в руки, не поддаться панике. Ее пальцы совершенно закоченели, хватаясь за побеленные известью холодные камни. Ноги и руки дрожали от напряжения. Она хотела перебраться на южную сторону башни, где на нее не падал бы свет со двора, поэтому продолжала двигаться ловко и бесшумно. По крикам, долетавшим из замка, Лиана поняла, что ее исчезновение обнаружено. Нужно было спешить. Возможно, следовало бы подождать более удобного момента для побега. Но Лиана решила, что стражники, одурманенные вином, утратили свою бдительность. Поэтому, сказав, что ей необходимо переодеться, закрыла за собой дверь и... Да, именно сейчас, перед своей брачной ночью, Ляне было необходимо убежать отсюда, потому что она не доверяла сама себе и боялась остаться наедине с Рандом. С одной стороны, Лиана ненавидела его за то, что он заставил ее поверить, что она любима им. Даже после похищения Ранд уверял в этом. Но, с другой стороны, его аромат, напоминающий нагретый солнцем луг, манил ее. Влечение к Ранду оказалось настолько велико, что, несмотря на всю боль и ненависть, Лиана боялась, что в конце концов не выдержит и бросится в его объятия. Но не сейчас. Брачная ночь не состоится. У этого позорного брака никогда не будет продолжения. Возможно, Ранд уже подарил тебе то, о чем многие женщины только мечтают, напомнил ей предательский внутренний голос. И доказательства его любви ты носишь под сердцем. Лиана гнала прочь эту мысль. Будет у нее ребенок или нет, она никогда не покорится Ранду. Из окна ее комнаты снова раздались крики. Лиана замерла, прижавшись к стене, уповая на то, что из-за выступа карниза она не видна сверху. Наконец голоса стихли, и девушка двинулась дальше. Лиана спешила, и звездка осыпалась под ее пальцами. Неожиданно выступ сузился, и она почувствовала, что в любую минуту может сорваться вниз. Ее прошиб холодный пот. Только нащупав ногой опору, Лиана перевела дыхание. До рва с водой оставалось около 50 футов, но она старалась не смотреть вниз и не думать о том, что ей предстояло сделать. Спуск по отвесной стене казался Лиане детской игрой по сравнению с другим препятствием. Она не умела плавать. Оставалась надежда, что ей удастся добраться до веревочного моста, перекинутого через ров. Голоса теперь раздавались откуда-то снизу, но Лиана продолжала спускаться, цепляясь за металлические скобы и каменные выступы. Очевидно, они предназначались для каменщиков при ремонте стен, а теперь помогали ей, хотя и находились на значительном расстоянии друг от друга. Передвигаться становилось все труднее. Мышцы лианы.